Глава 22. Мобильный телефон зазвонил так громко и резко, что Кори вздрогнула под одеялом и проснулась. Даже в постели она оставалась настороже. Весь вечер ее по непонятной причине одолевало беспокойство, и она проворочилась целую вечность, прежде чем забылась неглубоким сном. Приподнявшись на локте, она схватила телефон с тумбочки. 2:30. Черт возьми, выходит, она проспала меньше часа. Номер засекречен. Должно быть очередной автоматический обзвон. Удивительная наглость. Отвечая на звонок, Кори поклялась себе разыскать гада, владеющего компанией, ответственной за это безобразие, и прибить его мошонку к своей двери. «Да», — хриплым спросоня голосом произнесла она. «Агент Свенсон», — мужской голос говорил торопливо, отрывисто. Что-то в его властном тоне заставило Кори на секунду вернуться на 10 лет назад, в ту ночь, когда канзасский шериф колотил в дверь трейлера, где она жила вместе с матерью. «Агент Свенсон», — повторил голос. Выкинув давнее воспоминание из головы, Кори села и прокашлялась. «Слушаю», — говорит старший агент Гарсия. «Гарсия, начальник отделения ФБР в Альбукерке». Конечно, Кори редко его видела, однако слышала неоднократно. Но сейчас ни за что бы его не узнала. «Да, сэр». «Простите, что потревожил в такой час». «Ничего страшного, сэр». «Если не возражаете, задам вам несколько вопросов. Скажите, когда вы в последний раз видели агента Морвуда?» Еще сонную Кори этот простой вопрос заставил призадуматься. «Сегодня вечером, сэр». «Вернее, вчера. Он заходил в криминалистическую лабораторию». В трубке послышался шорох бумаг. «Вы занимались реконструкцией лиц?» Голос Гарсии звучал странно, однако в столь поздний час агент был удивительно бодр, да и соображал быстро. «Верно. Я проводила подготовительную работу». «Случайно не помните, во сколько он заходил?» Кори напрягла память. Она уже проснулась окончательно, и направление, которое принял разговор, ее все больше тревожило. «Часов в 5, сэр». «Морвуд не упоминал, какие у него планы на вечер?» «Сказал, что...» «Ах да, он говорил, что навестит старого знакомого и спросит его, что за устройство обнаружили на месте Розуэльского инцидента». И снова шорох бумаг. «Видимо, это тот самый ученый, о котором он говорил...» «Как его фамилия?» «Истчестер». «Хорошо», — произнес Гарсия. «Не знаете, что Морвуд мог делать в криминалистической лаборатории несколько часов назад?» «Несколько часов назад?» Кори задумалась. Из трубки доносился гул голосов. «Откуда Гарсия звонит?» «Наверное, возвращал на место устройство. Морвуд ведь забрал его, чтобы показать Истчестеру». «Понятно». «Сэр, объясните, пожалуйста, к чему все эти вопросы?» Гарсия ответил не сразу. «Ночью в лаборатории случился пожар. Сильный». «Что?» — выпалила опешившая Кори. «В лаборатории?» «Мне очень жаль, но агент Морвуд погиб в огне». «Что?» — снова воскликнула Кори, даже не пытаясь сдержаться. «Расследование уже начато. Завтра у меня будет больше информации». Кори не ответила, от потрясения она утратила дар речи. А голоса в телефоне зазвучали громче. «Я сейчас не могу разговаривать. Мои соболезнования, Кори. Знаю, как вы его уважали. Для вас это удар, как и для всех нас. Поговорим утром». «Подождите!» — выкрикнула Кори, но Гарсия уже дал отбой, и она разрыдалась в затихший телефон.